даже после того, как он вышел в отставку и прочно осел в Капсфорте. Любые формы общения нас тяготят. Мы избегаем друг друга». «Ну-ну, чем же это вы друг другу так насолили?» «Ничем. Просто с самого начала он проявил ко мне равнодушие. Я платил ему тем же, вот и все». Фрэнк заметил, что шеф и Никольский как-то очень внимательно, неотрывно глядят на него. Осторожно добавил: «Надеюсь, вы понимаете, что с таким багажом родственных отношений мне туго придется в Капсфорте». «Да, не богато», — согласился Гелбрайт. «Но это мы обсудим позже. Теперь предлагаю». Ослепительно сверкнул в окне пучок огня, и громовой раскат, казалось, поколебал здание. Почти мгновенно вслед за этим в стекло ударил шумный ливень. Плотность ливневого потока была такова, что сгустившийся в холле сумрак заставил сработать автоматику освещения. Никольский, щурясь, оглядел декоративные светильники, перевел взгляд на окно, покачал головой. Грозовой шквал неистовствовал. Слепяще голубые, ветвистые трещины молнии вспарывали водяной поток. Почти непрерывно ухало, гремело, перекатывалось на фоне однообразного гула, то ли воды, то ли ветра. «Дождик пошел», — сонно осведомился Роган. Он вынул из уха шарик слухового аппарата, сунул на грудный карман и принял прежнюю позу. Гелбрайт поднялся, но в этот момент пискнул сигнал внутренней связи. «Бауэр?» – спросил Гелбрайт, морщась от очередного, особенно звучного удара грома. «Давайте, что там у вас?» «Поступило первое сообщение из Торонто», – ответил потолочный спикер под аккомпанемент громовой канонады. «На войне, как на войне», – подумал Фрэнк, прислушиваясь к голосу дежурного. Бауэр докладывал. Операция типа «Эспланайт» оказалась безрезультатной. Шеф Аган вел себя в Торонто как обычный турист. Ни с кем из родственников Элдора не встречался, хотя бы по той причине, что достаточно близких родственников погибшего десантника в этом городе нет. Трое бывших друзей Элдора знают шефа Агана в лицо. Двое из них встречались и говорили с Аганом после событий на Абероне только однажды. Существование дальнейших контактов с пилотом отрицают. Ни один из служащих отеля «Глобус», которые знают шефа Агана в лицо, не имеет о черных следах никакого понятия. «Это все?» «Да, пока все». «Что ж, отсутствие результата есть уже результат. Впрочем, подождем других сообщений. Если появится что-нибудь новое, Бауэр, свяжитесь со мной после 16:00. Конец». Спикер умолк. Гелбрайт взглянул на часы. «Пора», — сказал он. «Я чувствую, что желание чего-нибудь съесть превращается у меня в навязчивую идею. Призываю вас всех отнестись к этой идее без легкомысленного предубеждения». Фрэнк поднялся и, с трудом передвигая затекшие ноги, направился к двери. Уходя, слышал, как шеф что-то сказал Никольскому, но что именно, не разобрал. Слова утонули в грохоте грозового разряда. Ответ Никольского он разобрал достаточно ясно. «Не надо, Гелбрайт, не беспокойтесь. Шефа Агана мы возьмем на себя. Еще неизвестно, как у вас пойдет работа с Дэвидом Нортоном». Фрэнк вышел в безлюдный, ярко освещенный коридор. Дверь с мягким шелестом закрылась. В коридоре было невыносимо тихо.